Этой ночью у меня был сон. Однако после пробуждения не смогла его вспомнить. Он был пугающим, наверное, или печальным. Проснувшись, я поднялась на кровати в порыве, который не вполне понимала. Я коснулась пальцем щеки. Она была мокрой. Значит, он был нехорошим. Так как я ничего не помнила о сне, все, что от него осталось, это слезы на моем лице. Солнечный свет проникал во тьму комнаты сквозь деревянные ставни. Я моргнула сонными глазами и уставилась на полоску света. Утро, да? Я вздохнула. Все еще по каким-то причинам чувствуя вялость, я встала с постели. После инцидента прошлого дня Зел, Амелия и я покинули Драконий пик и нашли таверну в ближайшей деревне. Я, должна быть, была вымотана, потому что пропустила ужин и рухнула на кровать. Я даже во сне не двигалась, проснулась в той же позе, что и заснула. Я вытащила себя из кровати и спустилась вниз к обеденному столу. Зел и Амелия уже сидели за ним и, кажется, ждали меня. Я неосознанно начала оглядываться в поисках Гаури. «Соберись. Он не придет, Лина». Я опустила взор, пробормотав очень неискренне «Доброе утро, Амелия и Зелу». Я взяла стул и села. Я заказала лишь двойную порцию завтрака. Вот какой у меня был плохой аппетит. Спустя минуту Амелия прочистила горло. «Вы себя хорошо чувствуете?» – напряженно спросила она. Я выдавила слабую улыбку. «Я в порядке. Кажется, я спала как убитая, однако у меня был странный сон». Амелия наморщила губы. «Это хорошо», – сказала она невнятно, что было для нее нехарактерно. После этого все замолчали, официант принес нашу еду, и я уткнулась носом в свой завтрак. Я прятала лицо в кружке, делая длинный глоток, когда Залгадис наконец нарушил наше добровольное молчание. «Что ты собираешься делать?» – спросил он прямо. Амелия ахнула. «Господин Залгадис!» Видимо, она была обеспокоена тем, что он посмел спросить подобное. «Депрессии дело не поможешь», – сказал он. Я чуть опустила кружку и смогла увидеть его глаза, сверлившие меня. «Что бы мы ни планировали делать, лучше начинать как можно скорее». «Депрессии?» Я не думала, что у меня депрессия, но эти двое, видимо, что-то заметили. Я поставила свою кружку. «Я знаю», – сказала я ему. «Я хочу сказать, я действительно знаю это». Легкий вздох сорвался с моих губ, когда я стукнула по столу. «Давайте спокойно подумаем над всем, хорошо? Нужно учесть множество вещей». Я взглянула на них обоих. «Мы собираемся выступить против повелителя Ада Фибрицо. Он буквально порвал дракона Хаоса Гаава на кусочки, даже не напрягаясь. А заставший его врасплох Ротилд не нанес ему даже царапины. Парень настоящий монстр. Я могла бы, наверное, весь день поливать его драгонслейвами, а он бы отмахивался от них, как от комариных укусов. Это означает, что единственный способ спасения Гаури – это пойти к повелителю ада и сделать все, что он хочет. Но он не обещал, что вернет после этого Гаури целым, так что это может подвергнуть Гаури еще большей опасности». Я вздохнула. Ему ничего не угрожает, пока он заложник. Самым умным решением было бы избегать Сайраага до конца своих дней. Я дала подумать над этим минутку. Так как Зел и Амелия лишь молча смотрели на меня, я в конце концов вымученно улыбнулась. «Но я же не могу так поступить. Он провозгласил себя моим защитником, или как он там сказал. Бросать его я не собираюсь». Амелия поёрзала на стуле. «Тогда...» Я кивнула. «Мы пойдем в Сайраак». На лице Амелии отразилось удовлетворение. «Вот теперь это наша госпожа Лина!» Сказала она, широко улыбнувшись. «Даже когда ваши дела кажутся злыми, вы невероятно прожорливы, вспыльчивы и жестоки, и вы переступаете через себя, когда это нужно!» Я подняла бровь. «Ты нарываешься? Вы доказали, что в глубине души вы не злая!» Она помолчала. «Хотя и добрый я бы вас не назвала!» Я закатила глаза. «Надо дать должное и за честность, думаю». Амелия ударила кулаком по ладони. «Ну, раз решено, идем в Сайраак! Нет времени на... Эй!» Бросила я, быстро махая руками перед ее лицом. Она была на пути к самопоглощению праведностью, и я собиралась подавить это в зародыше. «Успокойся, Амелия! Я пойду одна!» Улыбка Амелии исчезла, когда тень справедливости улетучилась из ее глаз. «Что?» – выпалила она. «Что вы имеете в виду под «одна»? Это сама по себе?» «Да, сама по себе». Я потерла виски. «Кажется, повелитель ада нацелился только на меня». «Никого другого не нужно вовлекать». «Это так», – прошептал Зел. Амелия развернулась к нему. Ее глаза были похожи на блюдца. «Господин Залгадис!» – закричала она неверяще второй раз за это утро. В отличие от Амелии, Зел выступил голосом разума. «Чего мы добьемся, пойдя с ней, Амелия? Наши заклинания даже не поцарапают повелителя ада, а в худшем случае мы и вовсе будем ей мешать». Амелия опустила взгляд на стол. «Я согласна», — ответила она. «Но...» «Я сказал, в худшем случае». Зел оглянулся, и я, могла поклясться, слегка покраснел. «Я не сказал, что мы должны позволить ей пойти одной. Мы просто должны позаботиться о том, чтобы не создать проблем». Я озадаченно уставилась на него. «Он смутился, сказав это?» Подумала я. «Кто краснеет от своих же слов?» Амелия немедленно оживилась. «Это верно!» Воскликнула она, ударив кулаком по столу. «Даже если против нас неуязвимый противник, путь к победе откроется отважным поборником справедливости!» «Если бы жизнь была так устроена...» Я вздохнула и откинулась на стуле. «Неважно, насколько отважными, гениальными или воодушевленными Амелией мы будем, нам все равно хана». Милгазия был старейшим золотым драконом, и даже он мог лишь стоять в стороне, когда повелитель ада забрал Гаури. Но что я могла сказать? Амелия и Зел знали риски. Что ж, похоже, в конце концов это будет командная работа. «Есть кое-что еще, что нам нужно выяснить», — холодно добавил Зулгадис. Его взгляд остановился на мне, и в тот момент, когда он открыл рот, я поняла, что он собирался сказать. «Знаешь ли ты, чего повелитель ада Фабрицио хочет от тебя?» Он скрестил руки. «После его речи я решил, что ты можешь...» «Стоп!» — вмешалась Амелия. Зулгадис взглянул на нее. «Что?» Амелия покачала головой. «Что бы он ни планировал, я не хочу об этом слышать!» «Что?» Зулгадис и я удивленно уставились на нее. «Что с ней не так на этот раз?» «Я не хочу об этом слышать!» — повторила Амелия, плотно сжав губы. «Амелия!» — сказала я осторожно. «Почему нет? Разве истина для тебя не основа справедливости? Именно поэтому я и не хочу это услышать». Амелия опустила глаза. «Что бы там повелитель ада не планировал, это плохо. Услышь детали, мне, возможно, придется остановить вас любой ценой. Даже, может быть, придется бросить господина Гаури. Так что я просто не хочу ничего знать на этот раз». Я отступила. Зел наконец слабо улыбнулся. «Отлично», — произнес он. «Тогда я тоже не хочу ничего слышать». Он вздохнул. «Я сомневаюсь, что мог бы что-то сделать против плана Повелителя Ада, даже если бы знал его». Это нежелание узнавать зло Амелии Зелгадиса было довольно странным. Оно заставляло меня беспокоиться. «Вы уверены?» – спросила я. Амелия искренне улыбнулась мне. «Дело не в том, правильно это или нет», – ответила она. «Мы просто идем спасать господина Гаури, и этого достаточно, верно?» Я помолчала. Секунду спустя сглотнула и отвела взгляд. Если честно, это был первый раз в моей жизни, когда я была по-настоящему счастлива, что у меня есть друзья.